Глава 19. Вышло даже лучше, чем я ожидал. Людские потери среди архаритов были велики, но меньше предполагаемого. Получилось где-то 60 тысяч пленников, ведомых более чем 20 тысячами элементалей. Разоруженные, побитые и сломленные, они добрались до Дижонской крепости, таща с собой тела павших соратников, и сели под открытым небом на землю в ожидании окончания переговоров. Тех, кто получил не очень серьезные раны и травмы и мог передвигаться, тех, что могли задержать нас на пути в буры, я отпустил. И они через портал, забрав тела павших, вернулись в Аву. У меня не было сомнений в том, что я поступаю правильно. Эти земли мои, и отступить сейчас значит показать слабину и подвергнуть даже не себя, а людей, что поверили в меня, риску смерти. И опять же, сейчас архариты оказались не готовы, сразились в неожиданной скоротечной схватке и были разбиты, ведь с каждой секундой и каждым погибшим солдатом я становился сильнее и мог призвать больше временных элементалей. Дай я им время, и кто знает, сколько сюрпризов они бы мне подготовили, сколько слимопадов организовали. Боюсь представить, сколько этой черной гадости с небес попадало бы. Я разгромил уверенность империи в возможности подчинить меня, продемонстрировал ей мощь, с которой не могла сравниться даже армия княжества. Император, пусть и с трудом, но принял единственное верное решение. Хорошо, что погром устраивать своими руками не пришлось. Ну, почти. Возможности разгромить уверенность архаритов без человеческих жертв у меня не было. Пришлось наносить удар в самое сердце и показывать, с чем им предстоит сражаться, если они наберутся храбрости вновь пойти на территории, что я получил законным путем после вторжения сэра Григори. Теперь они будут зализывать раны и думать, что им делать. Они начнут очередной призыв, соберут новые войска и отправят тысячи разведчиков, чтобы найти мои слабые стороны и наблюдать за передвижениями имперцев. Имперцы же... Если у них есть собственные шпионы в составе архаритов, имперцы непременно воспользуются возможностью и пойдут в атаку. Не знаю, к чему это приведет. Я тоже буду наблюдать за происходящим. Хотя бы за тем регионом буду следить, который мне интересен. В главном зале, где по обыкновению проводили собрания офицеров, я находился в сопровождении нескольких внушающих трепет своей боевой мощью элементалей. Во дворе и за пределами стен хозяйничала получившая от меня указание Ариана. Людей, умеющих убивать, слишком уж много вокруг. Если они попытаются сбежать, это станет проблемой, ибо вновь придется начать кровопролитие. Но я думаю, что сегодня и так очень много людей погибло. Лучше повторения избежать, а потому древесные путы, сковывающие всех слишком ретивых, лишними не будут. Сейчас передо мной сидел бывший правитель этих земель. Сидел и сверлил взглядом, проклиная тот день, когда я появился в этом мире, и все в его жизни пошло прахом. Я молча ждал решения Григори. Мне было плевать на его чувства, на его мечты и стремления. Я отправил его предупредить совет архаритов и дал выбор, подчиниться мне добровольно или все-таки воевать. Конечно же, Григори выбрал войну и открыл для войск порталы, созданные по образу и подобию тех, что встречались в моем родном мире. И незамедлительно уведомил совет о появлении крайне сильного и опасного мага, потакающего имперским амбициям. Вот и довыпендривался. «Ты же понимаешь, что смерть всех этих людей целиком и полностью твоя вина? Ты сам сделал этот выбор?» «Сам привел их на земли, которые я объявил своими по праву. Освободив тебя, я дал тебе шанс исправиться, проявить себя. И ты проявил. Так проявил, что я просто аплодирую стоя. Неужели ты думал, что я шучу? Счел меня клоуном? Душевно больным? Или, быть может, балаболом, а? Кем ты меня посчитал?» «Угрозой». «Какой же ты молодец, угрозу нашел». Угроза я был в первую неделю, пока бегал по лесам и полям, пытаясь понять, что происходит. Только вот это время давно прошло. Вот скажи мне, ты что, хочешь, чтобы этот континент превратился в сплошное поле битвы, где дети забудут, что такое школа, игры и веселье? Где кровь, магия и порох будут со всех сторон давить на ваш мир, постепенно возвращая его в каменный век? Не хочу. И я не хочу. И отправил я тебя, чтобы ты образумил людей. Сказал им, давайте не горячиться. Пообщаемся, договоримся, найдем компромиссы. А ты что натворил? Сколько десятков тысяч человек пострадало? Сколько сирот появилось? Ты доволен? Григорий молчал, отведя глаза в сторону. Ну, и что делать с этим всем будем? Есть предложение? Свалил бы ты в пекло. Извини, но я оттуда прибыл, чтобы гарантировать этому миру долгую жизнь. Такую, чтобы он сам в пекло не превратился. Дай бумагу и ручку, все равно сидишь без пользы. Вскоре мне принесли запрошенное, и я начал долго и упорно выводить новые тезисы и принципы для жизни Одерского королевства. Фактически это был будущий текст магического контракта с Григори. Но в отличие от предыдущих контрактов, он предполагал не взаимовыгодное сотрудничество с уважением интересов каждой из сторон, а куда как более тираничный вариант. Григори полностью подчинится, но сохранит свой номинальный титул правителя королевства и людей, что здесь проживают. Это будет полноценная аннексия, подтвержденная на бумаге и закрепленная в клятве самой магии этого мира. Если бы он сделал то, что я ему говорил в первый раз, я бы уважал его личные права и свободы. Теперь же меня это мало интересует. Свой шанс он упустил. Не захочет подписывать эту бумагу и давать клятву? Что же? В таком случае этому королевству потребуется новый правитель. На, читай. Это судьба Одерского королевства. В будущем его статус будет пересмотрен, и правителю будет дан новый титул. Думаю, князь подойдет. Кто будет правителем, мне все равно. Если ты откажешься, я проведу суд над тобой. В моем королевстве за призывы слимов, за практику магии смерти и прочих запретных типов магии без специального на то разрешения предполагается смертная казнь по пункту «Преступления против человечества». Я вернусь через 30 минут. К тому моменту ты должен принять решение. Припечатал я и оставив тройку элементалей, которых точно хватит, чтобы справиться с ним в случае чего, покинул зал. Я взял с собой добычу из палатки главнокомандующего армии архаритов и активировал артефакт перевода. Опробовал его еще в Аве. Работает превосходно. Теперь меня все поймут. Эх, как бы это ни звучало, но богатые враги — это источник большой и иногда очень необходимой добычи. Оказавшись во внутреннем дворе, я забрался на самую высокую башню, призвал силу магии ветра и разнес во все стороны слова, так, чтобы меня слышали все пленные и стражи крепости. Возможно, даже жители города меня услышат. Все офицеры в ранге выше лейтенанта и аналогичные им должности в табеле о рангах должны собраться во внутреннем дворе крепости для объявления и голосования. Время на сбор 10 минут. Конечно, я мог бы через цепочку посыльных объявить этот сбор и ждал бы больше часа, пока все соберутся. А так быстрее. Да и проверить захотелось. Голова гудит от организационных моментов. Довести ту толпу сюда было тем еще геморроем. А уж организация отправки в Аву бесполезных пленников, с которыми только куча проблем будет, сколько сил отняла. Да битвы не так сильно выматывают, как это все. Люди шли и шли. Некоторых особо упертых заталкивали элементали, и вскоре весь двор крепости заполнился до предела. Я ощутил на себе пристальные взгляды множества магов. Каждый — надежда и гордость архаритов. Но сегодня они были в моей власти. А завтра? Завтра мне нужно, чтобы они самостоятельно трудились на благо этого мира, следуя моим принципам и указаниям. А значит, мне надо хорошенько их обработать. Дать им и кнут, и пряник. Желательно такой пряник, чтобы хотя бы каждый третий офицер архаритов без особых сомнений перешел на мою сторону. Я стоял перед ними на балконе цитадели, так, чтобы меня видело как можно больше людей. В тишине я прошелся по ним взглядом. Разбитые доспехи, опаленные мантии, полные злобы глаза. Они смотрят на меня с ненавистью, и это понятно. Для них я убийца, монстр, чудовище. И, что хуже всего, марионетка имперцев. Но они не знают всей правды, и сейчас я им ее покажу. Вы думали, что сражаетесь за правое дело? Что вы защищаете свои земли от бесчеловечных имперских захватчиков? Мой голос звучал спокойно, но твердо. Думали, что я пешка имперцев, а вы последний щит, ограждающий земли архаритов от бездушных тварей? Я поднимаю руку, не для заклинания, а чтобы остановить ропот, и ее окутывает магическое сияние. Но вы ошиблись. Ваши правители ошиблись. Совет Райки ошибся. Я не служу славе и никогда не служил, и служить не буду. Но я не служу и вашим повелителям, и никогда не буду. Вы знаете, что моей силы хватит, чтобы стереть вас всех в порошок. Вы видели, на что я способен, и лучше всех остальных знаете, насколько бывает хрупка человеческая жизнь. Будь на моем месте любой имперец, вы бы все уже стали мертвецами. Но мне такое не нужно. Вместо этого я заявляю открыто, я служу только одной цели, чтобы наш мир не пал перед настоящей угрозой. Той угрозой, что всем вам хорошо знакома. Но, к моему сожалению, вы все считаете ее пустяком. Ох, как же вы все заблуждаетесь. Я потратил немного духовной силы и взял под контроль элемент тьмы, создавая элементаля, как две капли воды, похожего на слима. Он выполз на свет и медленно стал ползти по стене цитадели, приковывая взгляды всех собравшихся. Маленькая, безобидная букашка или безумный воин, опустошающий имперские подворья. Вы можете считать его чем угодно. Но ваш предок, предрекший их приход, знал, что это величайшая угроза человечества. И все это время, что вы вели кровопролитную войну, она копила силы, изучала ваш лакомый мир и уже готовится пожрать его, обрушивая свои легионы зла, что не будут подчиняться ни вашим призывателям, ни кому-либо еще. Это чистейшая эссенция ненависти и разрушения, смерти и тьмы. Я лично видел, во что она может вырасти. Я своими глазами видел множество магов, что засовывали в эту тьму души самых отвратительных грешников и самых безумных живых существ, чтобы они, окутанные тьмой, стали слимами, вечно голодными охотниками, освобождающими этот мир от его прежних владельцев. Я сделал многозначительную паузу и раздавил лжеслима. Тьма прыснула во все стороны и умчалась в темные залы цитадели. «Пока вы убивали друг друга, враг рос. И если мы не остановимся сейчас, он сожрет всех. Возможно, через 1000 лет, а возможно, это случится уже завтра. Эта тьма никогда не была вашим оружием. Это уловка врага, чтобы вы открыли дверь им, захватчикам, которые придут к вам домой тогда, когда вы не будете к этому готовы. Думаю, все вы однажды слышали истории про диких неконтролируемых слимов. Представьте, что станет, когда бесконечный дождь из этих тварей упадет на ваши дома, где бы они ни были. И ни один артефакт не убережет ваших родных, жен, детей и матерей от этой напасти. Пришла пора взглянуть правде в глаза». Я сделал очередную паузу, смотря на реакцию магов. «Кажется, они прониклись. Слушают». «Я заключил договор с Империей и желаю заключить такой же договор с вашими повелителями. А еще с вами, лично, с каждым. Договор, призванный спасти будущее человечества. Я предлагаю вам не капитуляцию, не рабство, не плен. Я предлагаю вам выбор. Сражаться за будущее вашего мира или же следовать безумным приказам тех, кто отправил вас остановить меня. А ведь они знали, куда вас отправляют. Знали, на что я способен. Даже имперцы не смогли меня продавить и были вынуждены искать компромисс». Вновь пауза и эти взгляды. «Уже не такие злобные, осмысленные, переоценивающие все то, что с ними случилось. Время додавить их. Если поняли эти самоуверенные, полные невежества имперцы, то почему ваши правители решили рискнуть вашими жизнями? Неужели вы хуже имперских солдат? Неужели вы недостойны жизни? Недостойны права растить детей, создавать семьи, строить свои дома? Я в это не верю. Я смотрю в ваши глаза и вижу, что вы точно не хуже солдат Славии. Выбор за вами. 3 года служения мне и моим интересам. Интересам самого мира. Я знаю ваши истинные страхи. Понимаю, как никто другой, чего вы в самом страшном сне не пожелаете увидеть. Ведь я сам солдат. Последняя пауза в этом длинном монологе, где я один противостою целому шторму мыслей 1000 офицеров-архаритов. Я клянусь, что никто из вас не будет направлен на битвы с вашими братьями и сестрами, с архаритами, только против слимов, только против контрабандистов, рабовладельцев, разбойников и преступников. Только против имперцев, если они решат нарушить данные мне клятвы и пойти войной на земли, что оберегаются моим именем. Вы поможете мне удерживать порядок на этих землях и не допустить имперских палачей на вашу славную родину. 3 года, и вы будете вольны отправиться домой, не замарав своей чести и достоинства. Вы воины, и я ценю это. Вам не дали шанса, когда призвали на безумную войну. Я уважаю истинных воинов. Те из вас, кто готов подписать контракт, останьтесь в крепости. Те, кто слишком горд, чтобы признать мою правоту, покиньте двор и возвращайтесь к солдатам. Тишина. Поникшие головы, бегающие глаза. Они колеблются. Они не верят мне. Ослепленные уверенностью в несокрушимости архаритов и в верности решений Совета Раки. Другие же не столь безумны в своей фанатичной службе. Глаза их выдают. Сейчас эти 1000 здоровых, получивших в лучшем случае синяки до ссадины магов и офицеров, разделились на 2 лагеря. На тех, кто будет презирать оставшихся, и тех, кто будет уверен, что делает все это во благо. Люди начали уходить. Многие. Слишком гордые, слишком фанатичные. Некоторые просто следовали за толпой. Другие ждали, что их вскоре освободят. Они смотрели на тех, кто остается. Видимо, хотят запомнить предателей. «Ариана!» Нашел я взглядом свою помощницу и подозвал к себе. «Да, господин». «Возьми бумагу с ручкой и запиши имена. Полные имена всех, кто остался в крепости». «Даже несмотря на вашу демонстрацию, мало человек осталось». «Больше 1000. Это все еще больше 1000 магов и офицеров. Обученных, сильных и разумных людей. Это лучше, чем было вчера. Тут не о чем сожалеть». Ариана принялась готовить все для заключения магических контрактов. А я вошел в зал, где угрюмый сидел над бумагами сэр Григори Дубушский-Орландский. Листы бумаги были аккуратно сложены в стопку, а Григори, стоило мне войти, поднял взгляд и уставился на меня. «У меня будет условие. Единственное. Позволь моей семье уехать из города. Они не имеют отношения к моим решениям и ошибкам». «Здесь нет невольников. Я никого не буду удерживать против их воли, за исключением тех, кто взял в руки оружие и направил его против меня, моих людей или моих интересов. Кто не соблюдает законы, будут трудиться во благо всех остальных». «Тюрьмы?» «Тюрьмы слишком вредны для здоровья», — пожал я плечами. «Трудовые лагеря куда как более разумный выбор». «А кто будет судить их?» «А с этим мы разберемся в следующий раз, когда прибудем в Бурый, и ты пойдешь со мной, как новый вассал. Возьмешь с собой членов совета, что решат остаться и сохранить величие Одора. Попробуем заняться созиданием, а не разрушениями». Григори кивнул мне, тяжело вздохнул и поставил подпись на документе, что я составил. «Хорошо, просто отлично. «А теперь закрепим все это магическим контрактом», — произнес я. «Что?» — не веря своим ушам, посмотрел на меня Григори. «Такова жизнь. Друзей держи близко, а врагов еще ближе. Кто, как не ты, должен знать, что этим писулькам нет веры? Только магия гарантирует возможность создать новое безопасное будущее, где по утрам будет детский смех, а не звон стали».